Вот же косорукие идиоты. Тут как раз появились боевые горничные, присланные Альбедо. Мамонго повернулся к ним и указал на Каджита. Этого к ней ранист в 101 комнату. Пусть подумает о своей мотивации. Его рыжую приспешницу в комнату 42. У той явно со смыслом жизни проблемы. Всех остальных рассадить по камерам и ждать моих приказов. Драколичий передать шалтир на баланс. Юри Альфа характерным жестом поправила свои очки на переносице, и 5 боевых горничных утащили прочь через врата пленников и драколичий. Мамонга же, печально вздохнув, принялся за тяжелую работу. С высоты его опыта ничего страшного не произошло, но удивляла святая уверенность косоруких кретинов в том, что все пройдет так, как они и запланировали. Прежде всего Архилич вынес наружу бессознательного Энферию. Потом подобрал с земли палантир мерзотно-розового цвета. И тут же был вынужден откинуть от себя этот шар. Тут же в сторону бросились и ожидающие снаружи перевертыши с хомяком. Проклятие. Миры меняются, а сказочные долбоебы нет. Исайя Зураннан, значит. Как любопытно. Отец, что случилось? Кусок очередного идиота случился в самом прямом смысле этого слова. Только в данном случае попался персонаж, использующий нестандартный подход. Мамонго уставился на свою руку, сжимая и разжимая кулак. Палантир Гламурис Вульгарис оказался сюрпризом, и им следует заняться в более спокойной обстановке. Архилич похвалил себя мысленно за предусмотрительность и паранойю. С начала этой спецоперации и высланного Патронуса он надежно перекрыл все магические способы связи на кладбище для всех, кроме себя любимого. Бузинный жезл скользнул ему в правую руку, которая принялась выводить вязь диагностических заклинаний. К огромному облегчению оказалось, что инферия с короной мудрости на челе и розовый шар никак не связаны. Потому жемчужина смерти отправилась в специальный ящик для особо опасных артефактов, извлеченный из инвентаря. Этим Мамонго займется позже. Сейчас важнее оказать помощь попавшему под контроль артефакта целителю. Грейн, сделайте тут шум. Похоже, ваши соратники скоро пробьются к моим живоглотам, так что придется отвлечь их внимание. Мамонго уже хотел вплотную заняться своим учеником, как вспомнил, что одного шума недостаточно. Поднятие нежити. Архидраколич. По всему кладбищу поднялся ветер, перемешивая туманную муть в абсолютно непроницаемые. Заклинание поднятия нежити вселилось в разбросанные по всему кладбищу останки и сформировало рядом с призывателем более сильную версию Драколича. Но сил на его создание было на самом деле затрачено мизерное количество, потому получился Архидраколич первого ранга. Неопытные и слабые местные жители разницы не заметят, а уж следов такой оставит много. Архидраколич, атакуй перевертышей в полную силу. Грейн, Набе, не сдерживайте себя. Хамуска, иди ко мне, мне потребуется твоя помощь. Мамонго все рассчитал точно. Подмога в лице авантюристов, городской стражи и гильдии магов уже прибыла к главным воротам кладбища. Так что шум битвы они услышат, а по ее окончании и увидят результат. Архилич же превратил ближайший валун в площадку для малого полевого алтаря. Сам алтарь был вынут из инвентаря и установлен, а также оттуда же извлечена специальная осиновая заготовка для таких случаев. Ближайшее дерево было выбрано для того, чтобы вонзить туда эту заготовку, после чего бывший высший архимаг полного круга Гарольд Джеймс Поттер взялся за темную работу. По вполне очевидным причинам для него найти себе наставника среди бакаров и вуду было невозможно, но когда такая мелочь могла остановить Гарри Поттера? Сейчас он применил все свои полученные знания. Может, бакоры и вуду и не питали ненависти к обычным людям, но вот с техникой не очень и дружили, так что кое-что Поттер подсмотрел, кое-что в книгах вычитал, а кое-что и сам придумал. Сейчас между деревом с вбитой в него осиновой заготовкой и инферией Барлом встали мириады нитей ритуала подобия. А весь прикол был в том, что, как и некромантия, ритуалы бакаров и вуду требовали не столько силы, сколько внимательности. Потому освоить для себя эту извращенную магию жизни для Гарри Поттера пусть и стоило огромных нервов, но он справился. Сейчас же Архилич Мамонго Пиверелл профессионально перекидывал с инферии нити, идущие от артефакта на дерево, где осиновая заготовка стала превращаться в структуру, копирующую головной мозг. Когда все было готово, Мамонго сорвал корону мудрости с головы целителя и сразу укрыл его абсолютным стазисом. В тот же момент дерево с осиновым мозгом вылезло из земли проклятым энтом, забегало вокруг, добавляя хаоса в окружающую обстановку, и наконец рухнуло как подкошенное, потому что осиновый мозг взорвался, раскидав всюду зеленый древесный сок. В этот момент на площадку перед склепом с высоты рухнул поверженный архидраколич, добавив красок в картину. Вот это тренировка. Отец, спасибо за такую тренировку. Грейн и Набы приземлились на землю рядом с владыкой, меняя свой истинный облик на личины авантюристов. Да, наследили вы знатно, как раз достойно великих сказаний. Надо только последние штрихи добавить этой картине. Держите мальца. За ним глаз да глаз нужен. Я приставлю к нему теперь кинжалопауков-убийц в качестве невидимого сопровождения. Ах да, зельем исцеления его не забудьте напоить. Все, можете идти навстречу отряду рекрутов. Они и пошли, а Мамонго остался на месте для наведения последних штрихов. Трансфигурация вам в помощь. В том месте, где стояли культисты, он изобразил на земле затертый магический круг. Потом, воспользовавшись тем, что всюду здесь были накиданы кучи праха, архилич трансфигурировал кучу тел культистов Зураннан в красочных одеждах, потом придал им вид, имитирующий получение великих пиздюлей от героя, и раскидал по всей прилегающей территории. Ну, само собой, кишки на деревьях и отрубленные части тоже раскидал, и просто куски тухлого мяса с помощью мясной корзины разбросал, а костяная шкатулка помогла придать вид того, что здесь и толпу скелетов положили. Фон для возвращения великого героя Грейна и его напарницы Набы был готов. Последним штрихом Мамонго Пиверелл использовал волну упокоения нежити. И был таков во вратах, ведущих в великую гробницу Назарик. 3 дня спустя на площади недалеко от гильдии авантюристов собрались одни из самых известных команд авантюристов, богатейшие негоцианты, самые умелые маги и лучшие городские полки. Под торжественную музыку местный глава гильдии авантюристов Плутон Исаак, местный глава гильдии магов Терри Кшир и новый мэр города, генерал пограничного гарнизона Берхавин Освальд награждали новыми рангами и наградами команду авантюристов «Клинки тьмы», что встали на защиту города и предотвратили превращение Эрантиля в некрополь нежити. По результатам расследования, совокупный вклад команды «Клинки тьмы» в спасение жизни города был настолько огромен, что Петру, Люку, Нинье, Дайну и Набы присвоили платиновый ранг, а Грейну достоился мифрилового. Этими новостями ребята были попросту сбиты с толку и попросили Грейна стать их лидером. Тот с неохотой согласился, все же пафосное геройствование было не совсем для него. Но сделать что-либо иное не представлялось возможным. Из-за инцидента в самом Назарике, владыка был страшно занят и на связь не выходил, а все приказы передавались посредством Юри Альфы. Подробности случившегося в Великой Гробнице не разглашались, так что перевертышу пришлось изрядно поломать голову над тем, что же делать дальше. А дальше перед ними была напряженная работа по совершенствованию навыков. После церемонии награждения сразу вспомнилось и затерявшееся на фоне происходящих событий письмо матери трактирщика. И хотя полученная денежная награда и позволила бы команде полгода жить в лучшей гостинице города Золотом Павильоне, где они и прожили эти 3 дня за счет городской казны, но сами члены Клинков Тьмы решили, что слава – это хорошо, но лучше обосноваться в неприметном месте. Потому направились в сторону того самого трактира, а Грейн клинками такой вжух, а Петр по голове монстра как хрясь, и тут Дайн им на помощь корнями твари за яйки как скрутит, а Набы как молнией бам, и тут король Волкозаев на Люка как нацелился, а Нинья кинжалом как хия, а потом быдыш, бабах, бадабум, и только писюны по всему лесу разлетелись. Примерно так вещал один из авантюристов остальным новичкам, когда герои сего повествования зашли в трактир. Сам трактирщик первым отреагировал на героев дня. Он попытался задушить Грейна в объятиях, что, впрочем, не имело успеха, а потом повел их за лучший столик, и все это под шепотки восторженных новичков. Впрочем, по соседству обнаружились их старые знакомые из злополучного рейда. А вот и наши герои. «Рекс, чего прибедняешься, вам тоже перепало славы». Петр постучал копейщика по латному наплечнику. Грейн же решил немного проявить живость и обратил внимание на ту самую Бриту Баннеру, которая не особенно и радостной выглядела. «Взгляните, кое-кто получил серебряный ранг. Поздравляю. Спасибо. Но меня это не особо радует. Куда больше я переживаю о той деревне, кажется, Карн. Думаю поселиться там и заняться свободной охотой на монстров. Нужно же кому-то заниматься разведкой». Рекс Мунди поднял свой кружку с пивом, словно призывая Бриту отвлечься. Ну, а перевертыши одновременно подумали о том, что владыка обязательно должен узнать это как можно скорее. «Эй, Брита, хорош тебе киснуть. Я тоже не намерен так просто оставлять те места без внимания. Когда выполним заказ на переезд Барылов в деревню, так я сразу вернусь в город и займусь подготовкой молодняка в гильдии. Плутон лично попросил меня с молодежью позаниматься. Дэн поднял кружкой в сторону копейщика, поддерживая его мнение. Верное замечание. Волкозай повыбили много серебряных и золотых авантюристов в том рейде. А еще Нинья была в гильдии магов и слышала, что они готовы нас поддержать. И сразу все разговоры в трактире смолкли, ибо авантюристы переваривали интригующую новость. Уж очень интересные условия сложились в Эрантиле для их работы. У всего произошедшего имелись последствия, и только время покажет, насколько удачными они окажутся для Назарика. А пока перевертышам следовало играть свою роль максимально эффективно. 15. Разбор текучки. Огромный город Реэстис является столицей одноименного королевства. Сейчас в лучах заходящего солнца дворец королевской семьи особенно хорош. Капитан королевских гвардейцев Газев Стронов только что закончил свой доклад королевской семье и занял свое место около левого плеча монарха. «Отец, ты действительно готов поверить в то, что говорит этот выскочка?» Старший сын короля Ланпасы III кронпринц Барбро никогда легкостью характера не отличался в сравнении со своим отцом и сводными братом и сестрой. Кронпринц любого неаристократа считал двуногим животным, а всех нелюдей делил только по типу шкуры, которую можно с них содрать. На редкость неприятный вышел наследник у доброго и справедливого монарха Ланпасы III. На его фоне принц Занак и принцесса Риньер смотрелись лучшими претендентами на трон, так что между детьми короля царила такая дружба, что легче в змеиное кубло влезть. Сам король хоть и был добрым и справедливым, а также умелым воителем в прошлом, но особой кровожадностью не отличался. И тем не менее у всего есть предел, в том числе у королевского терпения. Может, страшные раны, полученные им в сражении с императором Зеркнифом 3 года назад, и подкосили здоровье короля, но Ланпаса был до этого здоров как бык и опытен, как старый вожак волчьей стаи. «Сынок, во-первых, пасть свою закрыл быстро, пока я тебя прямо тут за государственную измену не прирезал». Вспышка королевского гнева была столь внезапна и неожиданна, что и дети Ланпасы, и сам капитан Стронов в ужасе отпрянули, но монарх принял такой вид, как будто и не было вспышки ярости. На лице Ланпасы даже появилась приятная отцовская улыбка. Вот только Барбро от этой улыбки стало более неуютно, чем если бы его отец злился. Если бы здесь не было сейчас воина-капитана королевской гвардии Газефа Стронова, то, быть может, это был бы удобный момент. А так приходилось на глазах этого сверхталантливого выскочки терпеть бред непостаревшего отца. А во-вторых, Барбро, поскольку ты в своей гордыне не способен осознать опасность, то лучше помолчи, за умного сойдешь. Когда в мире появляются сильные заклинатели, жди беды. Всем правителям окрестных земель известно, что теократы набирают в писание самых талантливых. И более того, писание солнечного света было командой заклинателей, чья совокупная мощь могла поспорить даже с архимагом империи. А если писание солнечного света отправилось к праотцам с легкой руки этого Мамонги Пиверелла, то наверняка он сравним по силе с Флудером Пародином. Но что-то мне подсказывает, что он гораздо сильнее. И еще, дети мои, вас как бы не смущает, что уже больше 2 веков прошло с момента появления в нашем королевстве прадеда нашего верного слуги Газефа Стронова. Так что этот старый друг семьи Стронов наверняка не является человеком. Впрочем, что еще ждать от тех, кто на голову перешагнул через человеческие возможности? Когда надо, король Ланпаса III делал правильные выводы, основываясь на минимуме информации. Именно поэтому он правил так долго и так спокойно, какие бы невзгоды ни обрушивались на королевство Реэстис. Король улыбнулся, смотря как Занак и Ренер обменялись тревожными взглядами. До сего дня его милые детки не подозревали, что их обожаемый отец так может припечатать голосом. Да уж, суровая молодость быстро остудила горячие мечты его как короля. Был бы у него свой Флудер Пародин, он, может быть, и стал бы кровавым королем, а без такого мудрого наставника и думать не следовало о том, чтобы замахнуться на титул правителя всех людей. А теперь, похоже, на этот титул замахнулся император Зеркнев. И что ты предлагаешь сделать, отец? Барбро, видимо, урок не усвоил, хоть и осознал, что опасность в таком случае действительно существует. Да и все же не конченый глупец, кронпринц, тем более, что его союзники среди дворян назаботились донести до него степень опасности Газефа. Провоцировать воина-капитана на поединок. ищите идиотов в другом месте. Однако считать цепного пса собственного отца себе ровней, Барбро даже и мысли не допускал. Я же о стране беспокоюсь. Если на наших границах такой крутой маг разгуливает и уже успел поругаться с империей, так давайте пригласим его к нам. Пускай они с Флудером друг другу магиями своими бока полируют. Трое родственников кронпринца тяжко вздохнули, осознавая, что иногда и в королевской семье дубы растут. Потому король начал доходчиво объяснять первому сыну, что не все так просто и требуется очень осторожно разузнать больше информации об этом новом заклинателе. Займется этим капитан Стронов, как имеющий хоть какой-то контакт с этим магом. А тебе, сын мой, не помешало бы отправиться с проверкой на границу к холмам Абелион. В последние недели доклады гарнизонов крепости на перевалах становятся тревожными. Вот и покажи дикарям, где их законное место. Отправляйся немедленно. Отец показал Барбро четко на цель и дал команду ФАС, а кронпринц и рад стараться. Вот уж дуболом вырос, не дайте боги никому. Ланпасе невольно вспомнил, что мать Барбро тоже ничего путного из себя не представляла нигде, кроме постели. Это-то хоть военное ремесло знает. Король дал знак остальным наследникам, что аудиенция окончена. Дети оставили короля в компании с воином-капитаном и удалились. А Ланпаса задумчиво продолжил восседать на троне. «Ну что же, Газев, вот мы и запустили нужные нам слухи. Ваше Величество, вы уверены, что это было необходимо? Уверен ли я? Да, мой друг. И я должен извиниться перед тобой. Аристократы вынудили меня послать тебя на границу без особого снаряжения. Но ты принес не просто хорошие новости, а я бы сказал отличные новости. Наконец-то у меня появился шанс. Шанс. Да, шанс. Эти зажравшиеся ублюдки думают, что они вершины мира, будет неплохо напомнить им, что они всего лишь люди. И кровь у них тоже красная. А значит, слушай особый приказ. Ты должен будешь кое-что сделать лично для меня, Газев». Воин-капитан напрягся. Шутки кончились. Если король обратился к нему по имени, значит предстоит влезть в очень опасное дерьмо. И Газев Стронов расшибется в лепешку, но выполнит поручение короны. Мамонго важно шел по коридорам девятого этажа в компании стражей. Поскольку большая часть переходов в Назарике была рассчитана на проход по ним Гаргантюа, то проблем с перемещением не возникало. Галимтанг просто шел позади всей компании с непривычной для сторонних наблюдателей легкостью. Он еще и уменьшаться мог в 6 раз по сравнению со своими изначальными размерами. Правда, остальные об этом только сейчас узнали, когда Гаргантюа стал 5 метров ростом вместо привычной многоэтажки. И, конечно же, Альбеда винила себя за это происшествие. «Господин, мне нет прощения, по моей халатности произошло нападение не снаружи, а изнутри гробницы. Альбеда, прекрати. Тиранский хомячок никому из вас не по зубам, если использовать стандартную тактику. С вероятностью в 30% он сможет проигнорировать даже особый перк виктима». Стражи вновь хотели что-то возразить владыке, но тот поднял руку и тем велел молчать им со своими причитаниями. «Мы еще подробно разберем этот инцидент. Где сейчас тиранский хомячок? Напивается в баре у су-шефа. Я так и знал. Впрочем, чего еще от него ожидать, если он не на задании или на тренировке, значит на пирушке или на бабе». Мамонго рассмеялся от этой новости. Все было так, как и предсказывалось. Пасхалка превратилась ровно в то, что и было в нее заложено. Одно было непонятно, каким образом Шепард сбежал. Безусловно, архилич намеревался разгадать эту тайну, но сперва нужно побывать в комнатах служанок. «Приветствую величайшего владыку, Гав. Извините, что в неподобающем виде, Гав». Эстония Печенька Ванка в данный момент лежала в своей комнате верхом на кровати животом вниз, мордочкой к дверям и с раздвинутыми ногами. Такой счастливой она никогда не выглядела, о чем можно было судить по ее хвосту радостной метелкой бегающему туда-сюда, вываленному языку и счастливому оскалу. Одежда на Пестонии находилась в совершеннейшем беспорядке, а юбка сзади была разорвана, что показательно. Похоже, Бу сюда пришел за десертом, так сказать, приберегая начальницу горничных гомункулов-автоматонов напоследок. «Отдыхай, Пестония. Ты и остальные славно потрудились на благо Назарика». Пестония радостно протявкала что-то о том, что рада стараться и продолжила пребывать в нирване. И в каждой комнате было примерно то же самое. Некоторые горничные находились в коридоре, некоторые в своей комнате, а парочка горничных обнаружилась в обнимку, Похоже, сюда Бу заглянул в первую очередь и изощрялся особенно сильно. Да уж, такого разгрома со времен прорыва на восьмой этаж 1500 героев не случалось. Хорошо еще, что Шепард сбежал один, а не в компании с пасхальным кроликом. Несмотря на то, что игра была в разряде 16+, кролику ничего не мешало обращаться в здоровенного розового монстра, который делал с игроками непотребные дебафы. Вот ты несешься по Назарику, который мечтаешь захватить, вот на тебя выбегает пасхальный кролик или Шепард, а вот ты в следующую секунду видишь заставку того, как твой аватар лежит в лесу под деревом и, поджав под себя лапки, рыдает, потому что розовый монстр или хомяк в доспехах Астартес сделал с тобой нехорошие, устроив анальную кару. Наверное, в игре не было более ужасной пасхалки, чем кукла-маньяка с тесаком, пасхальный кролик и тиранский хомячок. Эффект от их воздействия был самым унизительным. Были еще пасхалки с дредноутами Астартес, но встречались они не так, чтобы редко, просто не каждый дредноут обладал необходимой клешней для ректального зондирования и могучего фистинга. Ну это так игроки шутили, когда такой металлический саркофаг на ножках хватал свою жертву за пицунду и насаживал на кукан острую пику, выпрыгивающую из середины клешни. Причем этот прием был одним из тех, что если ты пропустил эту атаку, то отразить ее не было никакой возможности. Некоторые игроки даже сотого левела так могли попасться. Вот поэтому на 10 этаже стражам доступны только Легимитон, тронный зал, апартаменты высших существ и сад цветущей вишни. Там такого добра много спрятано. Великую гробницу Назарик невозможно захватить. Даже если врагам это и удастся, то при начале сбора трофеев на свободу вырвутся пасхалки, чья задача уничтожить ослабленных победителей и превратить их рейв в пиррову победу. Воспользовавшись паузой, Демиург решил для себя прояснить кое-что. Но как это возможно, что тиранский хомячок, будучи только левела 50+, держал нашу совместную атаку и умудрялся прорывать оборону? Даже делал контратаки. Его аура пафоса и превозмогания делает его равным вам, как если бы на вас наложили максимальные бафы морали, удачи и всех возможных сопротивляемостей. Будь он сотого левела, то представлял бы непреодолимую угрозу для любых игроков, даже если они собираются в малую боевую звезду, тогда бы его реальный уровень был бы 200+, что сильно бы нарушало в мире Игдрасиля равновесие сил. Понятное дело, что небожители Асгарда такое не могли допустить. А вот показался и вход в бар су-шефа, где перед владыкой и стражами этажей предстала занимательная картина в лице трехметрового роста хомяка в броне Астартес с логотипом N7 на нагруднике и плечах. Все это дополнялось паладинским кувалдометром, болт-пистолетом, снайперским и тяжелым болтерами на спинных креплениях доспехов и огромной книгой на поясе. От такого никто не скроется. Шепард, ну и какого ты устроил тут? Мятежный непись тут же принял колено преклоненную позу, едва только Мамонго вошел в бар, и начал докладывать о том, что обознался и был сбит с толку эффектами дебафа от долгого воздержания. Хоть снова бей себя фейспалмами, ну что ты возьмешь с этого дуболома, кроме морального удовлетворения? Вот и отлично, женю я тебя. Будешь знать, как портить горничных и имущество гробницы. Огромный хомяк перекосился в ужасе от угрозы владыки. Сложив молитвенно руки, он отчаянно воззвал к Архиличу, прося милосердия. «Повелитель, пощадите, только не свадьба. Не хочу жениться. Хочу воевать и пафосно превозмогать врагов во славу Назарика и вас, владыка». Вот собственно и обнаружилась точка давления на этого пасхального раздолбая из рода тиранских хомячков Астартес. «Погоди, ты же у нас по военной подготовке мастер. Вот и займись тренировками с войсками под началом стражей этажей. Послужишь нам в качестве тренера для солдат, а заодно не дашь Кациту скучать. А то без достойного спарринг-партнера, наш мирмидонец может и форму потерять. Так что поступаешь в его распоряжение». Архилич повернулся в сторону Кацита и пристальным взглядом дал понять, что за ним теперь закреплена обязанность гонять Бушепарда в хвост и в гриву. «Так точно, владыка». Хомяк Шепард вытянулся в струнку, водрузил на голову черный берет корпуса N7 и приложил руку к голове. Керамитоголовый маринад, хорошо, хоть не шлем одел и не по-оному кулаком стукнул. «Госпожа, даруй мне терпение весь этот балаган не поубивать через месяц. Разрешите выполнять?» «Разрешаю». Разя вокруг себя лучами пафоса, перегара и превозмогания, огромный хомяк-воитель и ледяной мирмидонец вышли прочь из бара, направившись на арену 6-го этажа, чтобы провести время за тренировками. Ну, а Мамонго устало облокотился на барную стойку. Все-таки моральное истощение у него пока наблюдается. Привычки живого тела дают о себе знать. «Су-шеф, налей мне что-нибудь особенное». В мгновение ока перед владыкой оказался кубок с каким-то зеленым напитком, дымящим, словно на котле только сварили. Несмотря на устрашающий вид, напиток оказался очень приятным на вкус, хотя сравнивать его было ни с чем. Однако, Мамонго понял, что расследование на этом не закончено. Если хомяк Шепард был под действием воздержания, то понятно, что помнить он ничего не будет. Уж настройки пасхалок мастер гильдии помнил досконально, ибо пасхалки могли наносить и урон по союзникам в зависимости от обстоятельств применения. Значит, надо осмотреть место его содержания, чтобы разгадать возникшую тайну. Твою мать! Хорошо, что этот дуболом в одиночку сбежал. Если бы с ним были бы пасхальный кроль, кукла-маньяк или хотя бы один дредноут, то 9 и 10 этажи пришлось бы заново перестраивать. Надо обязательно будет проверить саркофаг с Танкридом. Не хватало только, чтобы еще и этот превозмогатель вырвался на волю. Альбеда, Демиург, вызовите к горничным Нигуна и Пульчинилу. Помнится, они у нас самые лучшие специалисты по гомункулам и автоматонам. Пусть проверит девушек на предмет повреждений. А я пока схожу на 10 этаж и посмотрю, что там произошло. Мы немедленно займемся этим, господин. Мамонго терялся в догадках, как Шепарду удалось выскользнуть из своей клетки. Следовало осмотреть место происшествия и разобраться в этом вопросе. Ситуация была слишком серьезной, чтобы пускать это на самотек. Мамонге не пришлось даже напрягать все свои чувства, чтобы понять, как за ним, скрываясь в тенях, следует страж 10 этажа Рубида. Оказавшись в одном из тупиков лабиринта коридоров, Мамонго спокойно осмотрел вход в место содержания пасхалок. Здесь не было портретов, как на входе в зоопарк, но требовалось сыграть в игру. «Владыка, я не знаю, как это произошло». Глава телохранителей встала на одно колено, но костлявая рука архилича легла на плечо девушки и властно подняла ее. «Я тебя ни в чем не виню, Рубида. В случае с пасхалками никогда нельзя быть уверенным на 100%, что они сработают с нужной тебе вероятностью. Они живые существа, и как все живые существа, подвержены влиянию своего настроения и самочувствия, которые самым прямым образом влияют на степень эффективности в бою. Это не оправдание перед вами, владыка. Вот тут ты уже не права, Рубида. В отличие от вас, стражи Великой Гробницы Назарик, герои пасхалок не являются творениями нашей гильдии. Мы могли лишь выбирать некоторые настройки, чтобы сделать наши пасхалки более индивидуальными, как и придать им свой стиль. В случае Шепарда я выбрал ему героическую биографию, талант сердцееда и умелого лидера, а из внешности белую шерсть с черными узорами и сверхтяжелую броню. Ну и плюс ко всему он универсальный солдат. Архилич задорно подмигнул девушке, сам же сосредоточенно водя перед собой руками в воздухе. А эти слухи про то, что я отличаюсь от остальных, опять ты с сестрами поругалась. То, что на финальном этапе твоего создания высшие существа по моей санкции получили для завершения процесса предмет мирового уровня, это не значит, что ты иная. Мы всего лишь обошли некоторые ограничения небожителей, но так, чтобы не привлекать их пристального внимания. Это было сделано для того, чтобы ты могла максимально эффективно выполнять возложенные на тебя задачи, Рубида. Мамонго внезапно занялся странным делом, выплясывая на полу необычный танец. Это зрелище сломало стражу 10 этажа и начальница телохранителей всех высших существ мозг. Впрочем, вскоре архилич закончил свои странные манипуляции и на полу проявилось поле для игры в твист. Вот только никто не знал, что поле для твиста на самом деле было пасхалкой, отсылающей к одной древней как говно мамонта игре. Требовалось не просто станцевать, а попасть в такт мелодии своим танцем по синим, красным, зеленым и желтым кружкам на полу. Естественно, все это видно только тому, кто проходит испытание. Старая добрая гитара и Тензмит мир. Ну как тут можно устоять? Вот только устоять и было главным заданием этого испытания. Весь тупик превращен в гравитационную ловушку. Стоит оступиться, и чудовищная гравитационная аномалия переломает вас на части. Ну и конечно, нужно иметь кольцо гильдии на пальце, чтобы попасть внутрь. Да. По части паранойи архилич мог дать 100 очков вперед старшему поколению, которое его воспитало. Это Аластер Грюм был паранойком. Вы не разбирали на пьяную голову мозголомки ловушки в убежище Альбуса Дамблдора. Мамонго приобрел свою хваленую осторожность, когда в реальном мире проходил подземелье под домом Дамблдора в Годриковой лощине. Так что у Назарика был, так сказать, прототип в реальном мире. И прототип этот изобиловал логическими ловушками и такими монстрами, что образ величайшего светлого мага рушился как карточный домик. Оставалось огромной загадкой, как Альбусу все это удалось провернуть под носом у всего Министерства магии. Тем более, где он срубил столько бабла, чтобы организовать снабжение этих монстров на 100 лет. Вот тоже была загадка, которую старик унес с собой в могилу. Весь этот зоопарк, конечно же, достался саламандерам, когда архимаг преподнес Рольфу и Луне этот домик в качестве выкупа за невесту, их дочь Астру. Да уж, это вам не морщерогих кизляков под джунглем выискивать. Но веселые воспоминания вышибло из головы, когда Мамонго увидел место содержания тиранского хомячка. Клетка стояла неповрежденной на своем месте, просто она была открытой. Открытой кем-то посторонним. Будь вы самым невероятным темным властелином, поймавшим весь пантеон богов за патлы, но вам это не поможет, когда вы вдруг обнаруживаете внезапно чужое присутствие у себя за спиной. Вспышка пассивного навыка сброса эмоций сработала 5 раз, пока опешивший от своего открытия архилич перебирал в голове возможные варианты. И вариантов было там всего 40, но ни один из них не мог быть воплощен, ибо его друзья точно покинули гильдию и игру и не появлялись в игре под другими учетками. Уж Мамонго надежно позаботился о том, чтобы быть в курсе событий. Будем искать. Закрыв клетку тиранского хомячка, как и полагается, Мамонго вновь вернулся в коридор, неспешно идя по 10-му этажу до тронного зала. А там его уже ждали стражи этажей с Альбедо во главе. Помимо всего этого присутствовали Нигун и Пульчинелло, переминающиеся с ноги на ногу. Бывший инквизюк еще и технодендритами махал вокруг себя, погруженный в высчитывание чего-то. Надо заметить, что и стражи этажей вместе с плеядами имели озадаченное выражение на лицах, как это умудрялись передавать Гаргантюа, Кацит, Кёфука и Энтома Василиса Дзета, было решительно непонятно. Плеяды отдельной кучкой стояли в стороне и на редкость дружно о чем-то шушукались. Правда, все разговоры стихли, стоило Мамонге только войти в тронный зал. Впрочем, удивление и смятение по-прежнему царили среди стражей и плеяд. Архиличу уже и самому не терпелось выслушать, что такого удивительного готовы ему сообщить техножрецы биолог-маньяк Шут. Но он решил все же дойти до трона, и не потому, что не мог нарушить субординацию и обратиться к исследователям фамильярно. Усевшись на трон королей, Мамонго активировал одну из функций этого предмета мирового уровня. Правый подлокотник трона ушел в сторону, открывая тайную нишу. У присутствующих подчиненных полезли глаза на лоб. Они не думали, что трон еще и так можно использовать. Между тем архилич достал из тайника свернутый пергамент и вернул подлокотник назад. «Что такого важного вы мне хотели сообщить? Судя по вашим лицам, случилось нечто из ряда вон». Нигун и Пульчинелло преклонили колени, и бывший инквизитор доложил по всей форме о том, что горничные находятся в полном порядке за исключением одного маленького момента. Как это они все беременны? Сброс эмоций снова сработал у Мамонги, врубая резкий режим равнодушия, хотя равнодушием там и не пахло. Ну, Шепард, ну сукин хомяк, всех горничных не только потоптал, но и еще и животы девкам надул. Архилич уже не думал, что скрестить его с Хамски будет хорошей идеей. Ну, допустим, я могу понять насчет гомункулов, но автоматоны? Вы серьезно? Абсолютно, но если владыка не рад, мы можем разработать процедуру аборта. Я вам устрою процедуру аборта. Вы, два идиота, решили погубить то, что пойдет на пользу Назарику. Бедных исследователей чуть на кусочки не порвали прямо на месте после слов владыки. Спокойно всем. Здесь я решаю, кто умрет, а кто будет жить. Или тут есть сомневающиеся? Фраза подействовала на подчиненных как удар хлыста. Они чуть ли не лбами рухнули пол пробивать, осознав, что их излишний энтузиазм расстроил владыку. Простите недостойных слуг своих, мы готовы понести любое наказание за свою дерзость. Альбедо, как и всегда, говорила от имени всех присутствующих неписей. Учитесь думать головой, а не только в нее есть. Это и будет вашим наказанием. И чтобы я больше не слышал разговоров про аборты. Виновного в таком ослушании я лично заставлю испытать всю невыносимость подобных опытов. Я приветствую увеличение нашей численности. Низшая нежить, боевые автоматоны и прочие рядовые особи — восполняемый ресурс, а вот со специалистами у нас наблюдается серьезный, я бы сказал, катастрофический недобор. Мамонго повелел всем подняться, а сам активировал волшебный пергамент. Карта мародеров, версия для Назарика, только здесь показывалось все подземелье, разделенное аккуратно на этажи, да и функционал гораздо шире, чем у первой версии. Так вот, продолжу свою мысль, многие из вас готовы находиться рядом с людьми и терпеть их причуды, закидоны. Да просто скажите мне, сможете ли вы дать гарантию, что не убьете какого-нибудь недотепу по его глупости из-за неизбежных рабочих моментов. Власть террора и силы никогда не будет эффективной, потому нам нужны специалисты для работы с местным населением, которые в будущем займут руководящие должности в союзных нам деревнях и городах. Мамонго приближал к себе один этаж за другим и быстро просматривал находящихся там существ. Дело по времени долгое, тем более сквозь прозрачный пергамент, чтобы видеть реакцию своих подчиненных на лекцию по основам управления. Демиург точно хотел высказаться, но Архилич не дал ему слова вставить. «Демиург, я верю, что ты мастер на все руки, ибо обыкова на твое место мы с моими друзьями попросту бы не поставили, но твой подход к некоторым вопросам довольно специфичный и неприемлем для использования в человеческих поселениях. Не то, чтобы я сам так не делал в определенные моменты, но у меня всегда были причины для такой политики и таких решений». Мамонго понял, что так он еще долго будет искать того, кто выпустил Шепарда на волю. «Придется поступить иначе. Я знаю, что каждый из вас готов в лепешку расшибиться, но выполнить мой приказ. Однако, как владыка великой гробницы Назарик, я понимаю, кого и куда из вас можно послать для достижения максимального эффекта. Но я опять же повторяю, что нас мало, а людей очень много. Кроме того, дорогие соратники, наша гробница так и не была доведена до ума в старом мире. Нигун Гретлуин тому яркий пример». Бывший инквизитор склонил голову, когда владыка его упомянул в своей речи. «Кстати говоря, я еще займусь нашими пленниками. Наша гильдия не успела многие отличные идеи реализовать в старом мире, но здесь мы дадим им ход и наконец-то добьемся истинного величия и блеска нашего родного дома. У кого-нибудь есть что сказать?» «Владыка, простите, но нам интересно, что это за карта перед вами?» Альбеда говорила от имени всех, но у каждого во взгляде действительно скользил нешуточный интерес к манипуляциям, которые Мамонго производил с артефактом как минимум божественного уровня. Архилича рассмешила эта ситуация, еще один повод дать понять соратникам, насколько он велик. «Этот артефакт я создал, чтобы в случае подобных ситуаций в реальном времени отслеживать любые перемещения по великой гробнице Назарик. Но идея сего артефакта принадлежит не мне. Наверняка это кто-то из наших создателей». Предположение Демиурга вызвало смех у владыки. «В каком-то смысле ты прав, Демиург. Первый такой артефакт был создан в моем родном мире, откуда я пришел в Игдрасиль. Эта вещь называется картой мародеров, а первым подобный артефакт создал мой отец при поддержке своих лучших друзей и под надзором моего деда. В память о них я создал эту вещь. Можно сказать, доказал, что я не только боевой маг, но также и талантливый крафтер, как и весь мой древний и благородный род некромантов, боевиков, артефакторов и зельеваров. И в каждой из этих областей я доказал, что достоин наследия своих великих предков, и даже превзошел их, приумножив славу своего рода.